Глава 16. Офис серьезных ребят, как отрекомендовал их Бацунин, находился на Красноказарменной возле Лефортовского парка. Никаких кричащих вывесок, рекламы, вход со двора. Простенько, так сказать, но со вкусом. Кому надо, и так найдут, а кому не надо, тем и искать не надо. Я нажал кнопку домофона у хлипкой, на первый взгляд, двери, украшенной скромной латунной табличкой ООО «Передовые маркетинговые технологии», и представился. Меня зовут Станислав. Я к Сергею по рекомендации Германа Константиновича. «Заходи», — прозвучало в ответ. Я потянул ручку на себя, и 5-сантиметровой толщины стальная дверь легко отворилась и с той же легкостью самостоятельно затворилась, когда я вошел. Меня встретил высокий седой мужик, беседующий с кем-то по телефону. Ни слова не говоря, он передал трубку мне. «Это Стас, я на месте». «Это Гера. Все в порядке. Верни человеку трубу». Я поспешил выполнить его просьбу. Встретивший меня человек поднес трубку к уху, что-то выслушал, после чего отключил телефон и протянул мне руку. «Сергей?» «Стас, пойдем поговорим». Мы прошли по коридору мимо кабинетов с табличками «Директор по маркетингу», «Директор по связям с общественностью», «Директор по науке», «Коммерческий директор», «Директор по макроэкономике», «Центр информационных инноваций», «Консультанты» и, наконец, просто «Менеджеры». Мы зашли в кабинет директора по науке. «Присаживайся». И набрал номер по телефону внутренней связи. «Володя, зайди». «Да, наш директор по маркетингу где?» «Что, до сих пор дрыхнет?» «Разбудить и вместе с ним ко мне, дело есть». «Много у вас директоров». «Мы такие». «А генеральный есть?» «А нахрен он тебе сдался?» «Впрочем, если хочешь, можем высвистать, полюбуешься». И я понял, что у этих ребят, на случай чего, ЗИЦ-председатель точно есть. Возможно, даже с самой настоящей справкой из дурки. Видно, прочитав все это на моем простодушном лице, директор по науке Сергей гордо хмыкнул. «А ты как думал?» Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился шириной с двухстворчатый шкаф, стриженный под Котовского персонаж, подталкиваемый в спину невысоким, хрупким на вид человеком. Здоровяк зевал во весь рот и все порывался вырваться и вернуться к себе, чтобы от души поработать. — Стас, знакомься, это Володя, директор по макроэкономике, — он указал на невысокого. — А это Саня, директор по маркетингу. — Ребята, это Стас, пришел от Геры. — Где-то я тебя встречал, брат, — молвил директор по маркетингу Саня и грустно направился к стоящему в углу агрегату варить кофе на всю честную компанию, потому что за какие-то провинности был назначен дежурным по камбузу. «Все мы с одной помойки», — философски заметил невысокий макроэкономист Володя, — «и где-то когда-то пересекались». «А где у нас директор по связям с общественностью?» — голосом персонажа, изнаевший оскомину миниатюры Жванецкого, спросил Сергей. «Как где?» — отозвался возящийся в углу Саня. «Общественность связывает. Как закончит, позвонит». «Ладно, ждать не будем. Рассказывай, Стас». И я рассказал им все или почти все.